Какие бы планы она ни строила, особенно если в них не находилось места Грегу, он всегда называл их ее очередной авантюркой. Она не рассчитывала пристать к какому-нибудь нетронутому острову, где достаточно бросить через плечо горстку бобов, и за спиной у тебя сразу подымется и приветливо замашет стручками целый бобовый лес. Она не думала увидеть коралловый риф, песчаную отмель из туристического проспекта и кивающую пальму. Она не воображала, будто через пару недель наткнется на ялик с каким-нибудь симпатичным парнягой и двумя собаками, потом на девицу с двумя курами, на увольня с двумя свиньями и так далее. Особых надежд на будущее она не питала. Она просто решила, что надо попробовать, а там уж как выйдет. В этом ее долг, и уклоняться от него нельзя. Что-то такое было сегодня ночью. Я просыпалась, а может, еще не проснулась, но я слышала кошек. Честное слово, слышала. Вернее, кошку, как она зовет кота. Но Пола-то звать недолго, он ведь недалеко. Когда я совсем проснулась, уже только волны плескались о борт. Я вылезла наверх, открыла дверь и увидела в лунном свете, как они сидят бок о бок, такие аккуратненькие, и смотрят на меня. В точности, как двое ребят, которых девчонкина мать едва не застукала за поцелуями. Кошка, когда у нее течка, кричит, словно ребенок плачет. Правда? Это должно бы научить нас кое-чему. Я не считаю дней. Какой в этом смысл? Нам надо отвыкать мерить все днями. Днями, уикендами, отпусками. Так меряют люди в серых костюмах. Мы должны вернуться к каким-нибудь более старым циклам. Хотя бы от восхода до заката. А другими ориентирами будут луна и времена года, и колебания климата. Того нового ужасного климата, в котором нам теперь придется жить. Как меряют время дикие племена в джунглях? Еще не поздно у них поучиться. У тех, кто знает секрет, как жить с природой. Они-то не стали бы кастрировать своих кошек. Они могут поклоняться им, могут даже есть их. Но кастрировать? Ни за что. Я ем совсем мало, только чтобы продержаться. Я не собираюсь высчитывать, сколько мне придется провести в море, а потом делить запасы на 48 частей или что-нибудь в этом роде. Это старая манера думать, манера, которая привела нас ко всему этому. Я ем только, чтобы держаться. Вот и все. Рыбу ловлю, конечно. Я уверена, что это безвредно. Но когда мне удается что-нибудь поймать, я отдаю улов Полу и Линде. Посижу на консервах, а они пока пусть отъедаются. Надо быть осторожнее. Кажется, упала на солнце в обморок. Очнулась на спине. Кошки лижут лицо. Чувствовала себя разбитой. Лихорадила. Наверное, слишком много консервов. В следующий раз, как поймаю рыбу, лучше съем сама. Пусть даже они на меня обидятся. Интересно, что там решил Грег? Решил ли он вообще что-нибудь? Я будто вижу его поодаль, с пивом в руке. Он смеется и показывает пальцем. «Пока не поешь в Биджей, говна из тебя не выйдет», — говорит он. Прочел это у меня на шапке. Глядит на меня. Девка на коленях. Моя жизнь с Грегом кажется мне теперь такой же далекой, как жизнь на севере. Недавно я видела летучую рыбу. Точно видела. Не могла же я это придумать, правда? У меня сразу поднялось настроение. Рыбы умеют летать, и северные олени тоже. У меня определенно жар. Кое-как поймала рыбу и даже сготовила. Очень мешали пол с Линдой. Сны. Плохие сны. По-моему, до сих пор движемся более или менее на восток. Уверена, что я не одинока. То есть, наверняка по всему миру рассеяны такие же, как я. Не может быть, чтобы только я одна в лодке с двумя кошками, а все остальные на суше и кричат «курица безмозглая». Готова поклясться, есть сотни, тысячи лодок с людьми и зверями, которые делают то же, что и я. Покинуть корабль. Такая раньше была команда. А теперь вместо этого покинуть землю. Опасность везде, но на земле больше. Все мы когда-то выползли из моря, верно? Может, это было ошибкой? Теперь мы возвращаемся обратно. Я представляю себе, как все остальные делают то же, что и я. И это вселяет в меня надежду. Должен же быть у людей инстинкт, правда? Если появилась угроза, рассеяться. Не просто бежать от опасности, но увеличивать шансы на выживание вида. Если мы рассеемся по планете, кто-нибудь да уцелеет. Если даже они расстреляют всю свою отраву, какой-то шанс должен остаться. По ночам слышу кошек. Многообещающие звуки. Дурные сны. Я бы даже сказала кошмары. Какой сон уже можно считать кошмаром? Эти мои сны продолжаются и после того, как я проснусь. Словно похмелье. Дурные сны не дадут оставшимся в живых жить спокойно. Ей показалось, что на горизонте маячит другое судно, и она поплыла туда. Сигнальных ракет у нее не было, а кричать было слишком далеко. Так что она просто поплыла туда. Судно шло параллельно горизонту, и она видела его примерно с полчаса. Потом оно исчезло. «А может, это было и не судно?» — сказала она себе. Но что бы это ни было, его исчезновение заставило ее пасть духом. Она вспомнила одну страшную вещь, про которую как-то прочла в газете, в статье о жизни на борту супертанкера. В последние годы корабли становились все больше и больше, а их команды все меньше и меньше, потому что за людей работала техника. Стоило лишь запрограммировать компьютер где-нибудь в Мексиканском заливе или неважно где, и корабль практически сам шел оттуда в Лондон или Сидней. Это было гораздо удобнее для владельцев, которые экономили кучу денег. И для команды, у которой теперь была только одна забота – как-нибудь убить время. Большую его часть они проводили внизу. Пили там пиво, как Грег. Насколько она поняла. Пили пиво и смотрели телевизор. Так вот, одну вещь из этой статьи она не могла забыть. Там говорилось, что прежде кто-то всегда был наверху, в так называемом вороньем гнезде или на мостике и следил за морем. Но теперь на больших кораблях уже нет вперед смотрящих. В крайнем случае кто-нибудь иногда поглядывает на экран, по которому движутся световые пятна. Прежде, если вас носило по морю, например, на плоту или в шлюпке, а мимо шел корабль, было весьма вероятно, что вас подберут. Вы махали и кричали, и пускали ракеты, если могли. Вы привязывали к мачте свою рубашку, и всегда были люди, готовые заметить вас. Теперь вы можете болтаться в океане неделями, а когда наконец появится супертанкер, он пройдет мимо. Радар вас не заметит, потому что вы слишком малы, и вам повезет, если кто-нибудь по чистой случайности будет висеть на борту и блевать. Было множество случаев, когда потерпевших крушение, которых прежде обязательно бы спасли, просто не замечали. Бывало даже такое, что людей давили корабли, идущие как будто бы им на помощь. Она пыталась представить себе всю эту жуть, страшное ожидание. И потом это чувство, когда корабль проходит мимо, а ты ничего не можешь сделать, и все твои крики заглушают шум двигателей. «Вот что не так в этом мире», — подумала она. «Мы отказались от вперед смотрящих. Мы не думаем о спасении других, а просто плывем вперед, полагаясь на наши машины. Все внизу пьют пиво вместе с Грегом». Так что судно на горизонте могло не заметить ее, даже если бы прошло рядом. Да она и не хотела, чтобы ее спасли. Ничего такого. Просто узнать какие-нибудь новости о мире. Только и всего.